Глава 18. Юные таланты. Чарли Овид ощущал себя в безопасности. Странное чувство для ребенка, которого загадочный англичанин с пистолетом буквально похитил и привез в незнакомый туманный город, которого преследовал ужасный монстр. И все же он чувствовал себя в безопасности. В первую ночь в институте он спал очень долго. Им с Марлоу отвели узкую комнату со скошенным потолком, в которой стояло две кровати. Охвативший их при бегстве из Лондона ужас улетучился, как дурной сон. Все опасные места, какие только он знал в своей жизни, душные темницы в Натчезе, залитые солнцем хлопковые поля в Дельте, даже ночные мутные улицы Уоппинга, все это теперь казалось чем-то очень далеким. Безопасность. Вот что было самое чудесное. В то первое утро, когда Чарли проснулся от тихих голосов, голосов каких-то девушек, он не испугался, не вскочил на ноги, сжав кулаки, а просто продолжил сонно и неподвижно лежать под одеялом, пытаясь прислушаться. Девушек было двое, и они говорили о Марлоу. «Ты думаешь, это правда?» – прошептала одна. «Сияющий мальчик. Это действительно он?» «Надеюсь, что да». А глядеть почти не на что, правда?» «Кто бы говорил?» «Тссс, он услышит». Миссис Дэвиншоу сказала, что его нашли в Америке, как бы он там ни оказался. И другого тоже. В поезде на него напал Джейкоб Марбер, и ему пришлось сражаться. И он дал монстру отпор. Снова. «Она все так тебе и рассказала?» «Да». «А со мной она не такая разговорчивая». «Интересно, почему?» «Ты еще спрашиваешь? Серьезно?» Послышалось сдавленное, похожее на смех, фырканье. «Вот черт! Их могли бы найти и в холодной Арктике, это бы ничего не изменило. Нет, старине Джейкобу с ними не справиться». Послышался шорох. Одна из девушек подошла ближе. «Ох, Ко, ты разбудила его!» Чарли приоткрыл глаз. Комнату заливал дневной свет. Он едва ворочал языком, так что ему пришлось с минуту поработать челюстями, глотая воздух. На соседней кровати спал маленький доверчивый Марлоу, закутавшийся во сне в белую простыню. Чарли поднял голову и увидел девушку. Она сидела на узком письменном столе, свободно болтая ногами. На ней был простой серый сарафан. Она выглядела года на два старше него и тоже не была белой, а походила на китайских рабочих, которых Чарли видел на железнодорожных верфях в Натчезе. Тонкое лицо, широкие плечи. Длинные волосы, черные и блестящие, заплетены в спадающую до пояса косу. На руках у нее были лайковые перчатки с прорезями для пальцев. Глаза ее отличались такой же чернотой, как и волосы. Чарли никогда не видел подобной девушки. Он понял, что пялится на нее, и щеки у него запылали. Он отвел взгляд. «Я знала, что ты не спишь», — сказала девушка. «Из тебя никудышный притворщик. Ты всегда притворяешься спящим, чтобы шпионить за девчонками». «Я никогда», — забормотал Чарли. «То есть я не...» «Так ты и есть Чарли Овид», — продолжила она, оглядев его с ног до головы и, по всей видимости, не впечатлившись. «Я думала, ты будешь постарше. Меня зовут Камаку». Чарли неуверенно огляделся по сторонам. Второй девушки нигде не было. «С кем ты разговаривала?» Лицо Камаку приняло невинное выражение, она дернула себя за косу. «Что?» «Только что, я слышал. Здесь был кто-то еще». «Здесь?» Чарли заморгал, ощутив неловкость. Но тут воздух рядом с его кроватью зашевелился, как будто льющийся в окно свет задрожал и потускнел. «Бу!» — прошептал ему на ухо голос второй девушки. Чарли чуть не свалился с кровати. Прижавшись спиной к изголовью, он уставился в пустоту. Сердце гулко стучало в груди. Рядом никого не было. «О, я здесь, Чарли! Ой, нет, здесь!» Он поворачивал лицо из стороны в сторону, вытаращив глаза, словно сходит с ума. Чарли решил, что в поезде ударился головой и теперь слышит голоса. Но ему не казалось. «Ты не сошел с ума», — произнесла вторая девушка. Вообще-то меня не зря называют невидимкой». Он медленно вытянул руку, но коснулся лишь воздуха. «Ты призрак?» Камако состроила гримасу. «Она талант, Чарли, как и все мы. Меня зовут Рипс», — весело продолжил голос в нескольких шагах от нее. «Но лучше бы нам вести себя потише. Мы не должны находиться здесь. Это как бы не положено. Мисс Дэйвеншоу с нас шкуру сдерет, узнай, что мы тут». «Так это и есть тот самый сияющий мальчик. Тот, что отбился от Джейкоба Марбера и остался жив». Ну да», — ответил Чарли. «Погоди, ты не знаешь, кто он?» «Ко, он даже не знает». «Твой маленький друг знаменит», — пояснила Камаку. «Все думали, что он умер». «Знаменит?» «Конечно», — пожала плечами Камаку. «Он сияющий мальчик, который когда-то помешал Джейкобу Марберу убить всех жителей Каррендейла. Тогда он еще был совсем малышом, но потом он исчез, его украли». Чарли посмотрел на Марлоу, который до сих пор спал. Его и самого клонило в сон, и он пытался понять, о чем говорят эти девушки, но это было трудно, в голове все путалось. Они же, между тем, казалось, ждали, что он скажет что-то еще, поэтому спросил: «А кто такая мисс Дэйвеншет?» «Дэйвеншоу, наша гувернантка. Она не так уж плоха». Невидимая девочка Рипс прищелкнула языком. «Скоро вы с ней познакомитесь». «Ну давай, расскажи. Что там было в поезде? Какой он? Я имею в виду Джейкоба». «Откуда ты знаешь про поезд?» «Да тут все знают. Только об этом и говорят. Альфи из класса мистера Смайта даже делал ставки. Ты же был в том поезде, да? Ты тоже отбился от Джейкоба». Чарли накинул на себя одеяло и сел. «Ну, в основном это заслуга Марлоу. Марлоу и Элис. Я почти ничего не делал. По крайней мере, ты остался в живых. Это уже что-то». Камако опустилась на пол, ее длинная коса колыхнулась. Она подошла к кровати Марлоу. «Такой маленький». «Да». «Сколько ему лет?» 8. «Похоже на правду». На лице Камако появилось странное выражение, отчасти сердитое, отчасти печальное. «Таких малышей у нас здесь нет». Рядом с Чарли скрипнул матрас. На кровать уселась Рипс. «Ну, теперь он снова один из нас. И ты тоже». Она понизила голос до театрального шепота. «Итак, чем ты занимаешься? Какой у тебя талант? У тебя ведь нет мясного великана под кроватью». «А? Что?» «Он не знает, что это такое», — терпеливо сказала Камаку. «Ты скоро познакомишься с Лиминионом, Чарли, ставший одним из нас. Хотя он вроде как противный». «О, он милый, Ко». «Не милый. Даже Оскар не считает его милым». «Я исцеляюсь», — тихо произнес Чарли. «И всегда это умел. Меня никогда не ранят, не могут убить и так далее». Камако уставилась на него своими темными глазами. Вдруг он почувствовал, как его сильно ущипнули за предплечье и вскрикнул. «Ай, зачем ты это сделала? Ты же сказал, что тебе не больно», — сказала Рипс. «Мне больно. Просто я всегда исцеляюсь». «Ох». Камако ухмыльнулась. «Рипс временами бывает слишком прямой. Давненько мы не видели здесь нового Хайлана». «Что это за имя такое, Рипс?» — спросил Чарли, нахмурившись. «Отличное, вот какое», — ответил голос Рипс. «А сам-то, ты знаешь, что Чарли — распространенная кличка для лошадей?» Камаку неожиданно оживилась. «Вообще-то ее зовут Элеонора Рибан, но если ты так ее назовешь, то простым щипком уже не отделаешься». Чарли все еще потирал руку, когда вдруг скрипнула соседняя кровать. Марлоу в ночной рубашке сидел, потирая глаза маленькими кулачками. Он оглядел всех и сонно улыбнулся. «Привет», — робко сказал он. Позже, пока мальчики одевались, Камако Оноэ тихо стояла возле двери их комнаты и размышляла. Им не разрешалось находиться в коридоре для мальчиков, но мистер Смайт и другие дети были на завтраке или на занятиях, и мисс Дэйвеншоу не могла знать о том, что они здесь. На самом деле Камако не знала, что и думать. Новенькие казались вполне обычными, если обитателей Каррендейла вообще можно было назвать обычными. Когда она увидела сияющего мальчика Марлоу вживую, на нее нахлынули воспоминания. О той ночи, когда Джейкоб вернулся к ним изменившийся, жестокий, темный, как и вздымаемая его кулаками пыль. Они с Рипс наблюдали за ним на расстоянии, стоя в темноте, но не посмели подойти ближе и заговорить. Ребенка, которого он пришел убить или украсть, она почти ни разу не видела, лишь иногда ночью слышала его плач, когда оставляла окно приоткрытым. Но на следующее утро видела сломанную колыбель, видела разбитое окно. С тех пор она винила себя. Возможно, если бы ей удалось поговорить с Джейкобом, у нее получилось бы остановить его. Вот о чем Камаку думала, пока они с Рипс ждали мальчиков. Она чувствовала, что подруга наблюдает за ней, читая отражение мыслей на ее лице. «Нужно отвезти их к мисс Дэйвиншоу», — тихо сказала она. «Теперь, когда они проснулись, она будет их ждать». «Или», — лукаво произнес бесплотный голос Рипс, «можно немного погулять, показать им окрестности, так сказать, а еще выведать их секреты». Камаку надула щеки от нетерпения. «Мы не поведем их к пауку, Рипс. Нет». «Озеро великолепно в это время дня. Будет весело». «Нет». Пауком они называли того, кто спал в развалинах монастыря. Глифика. Ходили слухи, что он никогда не просыпался, по крайней мере, до конца, и был настолько старым, что врос в корни возвышавшегося среди древних камней вяза. Говорили, что, погладив его кожу, можно увидеть истину. Паук занимался тем, что находил в своих снах потерянных детей. Однако гораздо важнее было то, что именно он хранил Орсин запечатанным, сдерживая мертвых и все виды зла, таящиеся по ту сторону. Если с ним что-то случится, то Орсин разорвется, и тогда мертвые наводнят мир живых. Никто не мог бы утверждать наверняка, что тогда произойдет, но девочки знали достаточно и понимали, что зрелище это будет не из приятных. Еще паук защищал стены Каррендейла от таких существ, как Джейкоб или Другар. Беспокоить его было строго запрещено, а значит, Рипс, конечно же, уже сделала это. Вечно за всеми подглядывающая и везде подкрадывающаяся Рипс. Камаку точно не знала, сколько раз ее подруга побывала на острове, но так лилась, что никогда не касалась его кожи и даже думать об этом не смела. Послышался глухой шлепок. Эта Рипс, все еще невидимая, прислонилась к стене и одним за другим захрустела пальцами. «А это Чарли красавчик. Ну, то есть такой миленький, словно напуганный кролик». «Не будь такой грубой», — сказала Камако, перекидывая через плечо свою длинную косу. «Тебе ведь тоже так показалось? Я видела, как ты смотрела на него. Я ему не доверяю, и тебе не стоит. Ты никому не доверяешь. Я за свою жизнь насмотрелась на плохих людей, Ко. Он не из таких». Сказав это, Рипс фыркнула, а потом озорно добавила. «Доверять людям не так уж и трудно, знаешь ли. Одно прикосновение паука, и вся грязь выйдет наружу». Но тут мальчики вышли из своей комнаты. Глаза их все еще были сонными, волосы торчали в разные стороны. Оба они были одеты в рубашки с воротничками и серые жилеты, которые выдавали всем мальчикам в Каррендейле. Для Марлоу новая одежда была слишком длинна, и рукава рубашки болтались внизу. А для более высокого и худого Чарли она оказалась коротка, из-под манжет торчали его костлявые запястья, а одной рукой он придерживал широкие брюки. Оценив их вид, Камаку приподняла бровь, и, заметив это, Чарли стал с большим интересом разглядывать свои ботинки. Она нахмурилась, чтобы не улыбнуться. Оказывается, его так легко смутить. Медная кожа его лица и шеи была такой гладкой и безупречной, что почти светилась. «Я хочу увидеть Элис», — сказал младший мальчик, Марлоу. «Можно пойти и найти ее, пожалуйста?» «О, она еще не проснулась», — ответил голос Рипс. «В любом случае, тебе придется сначала повидаться с Дэйвиншоу». Мальчик бросил на Чарли обеспокоенный взгляд. Оба молчали. Камаку понимала их настороженность и страх. Она прожила в Шотландии уже 9 лет, но все еще порой ощущала это чувство, хотя Токио, старый театр, ее любимая Тесси — все это поблекло, потускнело и приобрело тона сепии, как старая фотокарточка. Иногда по утрам она просыпалась с болью, слишком реально ощущая в своей руке еще теплую маленькую ладонь сестрички, а потом все это пропадало, уносясь с остатками сна, ей хотелось плакать. Как можно вырывать из мира таких маленьких и беззащитных ангелов? Но в основном Камаку привыкла к Карндейлу. Она быстро подтянула свой английский, сблизилась с Рипс и Оскаром. Правда, погода казалась ей сырой и прохладной, еда тяжелой и кислой, одежда жесткой и непрактичной. Ее руки все еще были красными и потрескавшимися. Она знала, что помимо безопасного мирка Карндейла есть и другой, тот, в котором она выросла, мир жестокости и боли, так что была рада своему нынешнему убежищу. Со временем Чарли и Марлоу тоже здесь освоятся. Они прошли мимо комнат других мальчиков, их двери были открыты, кровати застелены, все вещи аккуратно стояли на своих местах. Когда ребята спускались по узкой лестнице для слуг, направляясь к мисс Дэйвеншоу, а потом в комнату для занятий, Камаку снова украдкой взглянула на Чарли и Марлоу. Странно было даже думать о том, что эти мальчики столкнулись с Джейкобом, что они видели его и даже дрались с ним. Они казались такими невинными. Сама она не видела Джейкоба уже много лет. Иногда она вспоминала его, в основном таким, каким он был в Токио и в первые дни их морского путешествия. Добрым, спокойным и молчаливым человеком с тихой грустью в глазах. Вспоминала, как они вместе стояли на палубе и любовались опускавшимся в море солнцем. Он научил ее управлять своим талантом, рисовать пылью так, чтобы она ранила меньше, чтобы запястьем не было так холодно. Она понимала, что он старался отвлечь ее от мыслей о сестре, но была благодарна ему за ту поддержку. Но даже в самом начале их путешествия, пока они плыли вдоль побережья Китая, еще до того, как он исчез, она видела, что он все больше замыкается в себе и все меньше спит. Перемены в нем не укрылись и от внимания мистера Коултона, это она тоже понимала. А потом в Карндейле у нее началась новая жизнь. Уроки с мисс Дэйвеншоу, арифметика, литература, чистописание, география, дружба с Рипс, история Орсина и природа талантов. Практические занятия по управлению пылью, контролю над ней. Вплоть до той ужасной ночи, когда Джейкоб вернулся. До того, что он сделал с теми бедными детьми у реки, до того, как он, точно одержимый, пришел за ребенком, который теперь снова находился здесь, живой и подросший, за знаменитым сияющим мальчиком. Шел дождь. Проникавший в коридоры дневной свет был тусклым. Они уже подходили к классной комнате, когда Чарли догнал ее. «Ты так и не призналась, что умеешь, не рассказала о своем таланте». Камаку изучающе посмотрела на него, задержав ладонь на дверной ручке. И тут ее охватило то самое упрямство, которое всех только отталкивало и которому Рипс уговаривала ее не поддаваться. Она дерзко посмотрела Чарли прямо в глаза и резко отвернулась. «Ты же знаешь про талант того существа, которое напало на вас в поезде?» «Джейкоба Марбера?» Чарли кивнул. «Так вот, я похожа на него», — отрезала она, даже не обернувшись, чтобы посмотреть на то, какой эффект произвели ее слова. Она не сомневалась, что это будет отвращение, испуг или нечто похожее, поэтому просто сердито открыла дверь и вошла в класс. Однако Чарли не почувствовал ничего подобного. В ее голосе он уловил боль, и ему стало стыдно, потому что он всю жизнь ощущал то же самое. Стало стыдно за то, что он вообще задал этот вопрос. По всей видимости, класс для занятий когда-то был библиотекой. Хорошо освещенной, со стеклянными панелями у дальней стены и кожаными диванами вдоль трех других. Когда они шагнули вперед, Марлоу взял Чарли за руку, и мальчики вместе пошли между рядами парт. Слева от них возвышалась антресоль, по обеим сторонам комнаты высились шкафы с книгами. У дальнего окна стояла женщина, высокая, строгая и прямая, как логарифмическая линейка. Длинная до пола юбка и белая блузка подчеркивали ее худобу. Это, по всей видимости, и была мисс Дэйвиншоу. Она повернула к ним лицо, и Чарли увидел на ее глазах черную повязку. Она была слепа. «Мистер Овид и маленький мистер Марлоу. Все в Карндейле очень рады видеть вас. Полагаю, мисс Оноэ уже показала вам поместье?» Чарли беспокойно посмотрел на Камаку. Немного». «Понятно». Женщина сделала паузу и повернула свое лицо к стене, прислушиваясь. «Мисс Рибан», — резко сказала она, — «подслушивать невежливо». «Я не подслушивала, мисс Дэйвиншоу, клянусь», — запротестовала Рипс. «И не кралась?» «Да, мисс Рибан. И уж точно ни в чем мать родила». Слепая женщина плавно подошла к шкафу у окна и пошарила рукой в одном из ящиков, достав из него сложенный сарафан с передником. «Надеюсь, ради нас вы оденетесь подобающе?» «Да, мисс Дэйвиншоу», — кротко ответила Рипс. Чарли с удивлением наблюдал, как сарафан взлетает вверх и вращается. Мгновение спустя их взору предстала Рипс, теперь отчетливо видимая девушка с раскрасневшимся лицом и откинутыми назад ярко-рыжими волосами. Она была ниже Камако, с мягкими губами и веснушками на лице. Чарли уставился на нее. Глаза девушки сверкали зеленью. Стоявший рядом с ним Марлоу тоже не сводил с нее глаз. «Что, у меня так и не выросла вторая голова?» — спросила Рипс, прищурившись. Чарли сглотнул и отвернулся. «Просто ты такая красивая!» — выдохнул Марлоу. Камаку фыркнула. Мисс Дэйвиншоу вернулась к столу возле окна. «Мистер Овид, подойдите». Она ткнула пальцем в сторону юноши. Чарли неуверенно посмотрел на Камаку. Стоявшая рядом с ней Рипс ухмыльнулась и кивнула. Он подошел к мисс Дэйвиншоу. Слепая женщина протянула руку и осторожно, очень осторожно, кончиками пальцев ощупала его лицо. Ее пальцы коснулись его переносицы, глазных впадин провели по губам. Прикосновение это было прохладным, мягким, чудесным. «Теперь я тебя вижу», — прошептала она, как будто по-своему приветствуя его и давая ему свое благословение. Когда она проделала то же самое с Марлоу, мальчик сказал: «Мисс Дэйвиншоу, с Элис все в порядке? Я хочу с ней повидаться». Кончики ее пальцев проследили линию его подбородка вплоть до ушей. «Мисс Куик отдыхает, дитя», — ответила женщина. «Ты сможешь заглянуть к ней позже. Мне сказали, что она поправляется, и что все это только благодаря тебе. Ах да, ты тоже прекрасный молодой человек. Я все эти годы гадала, каким же ты вырастешь. Рада видеть, что ты не монстр. А теперь вы все можете сесть». «Это шутка», — шепнула Чарли Рипс. Но мальчик прокручивал в голове слова слепой женщины о мисс Элис и о помощи Марлу. «Благодаря тебе?» — прошептал он, когда малыш сел рядом с ним. «О чем она говорит?» «О моей помощи», — ответил Марлоу, — «в карете по дороге сюда. Элис была больна, и я ей помог». «Скоро у вас появится еще немало вопросов», — снова заговорила мисс Дэйвиншоу. «Позвольте мне вас успокоить. Мисс Рибан, каково предназначение Института Карндейл? Не могли бы вы просветить наших гостей?» «Он служит нам домом?» «Дом — это не предназначение, мисс Рибан. Мисс Аноэ, это оплот против мертвых». «Верно. Против мертвых и другров. Мы охраняем проход между мирами и следим за тем, чтобы он оставался закрытым. А каково предназначение Карндейла в вашей жизни?» «Вооружить нас знаниями», — ответила Камаку. «Дать нам необходимые навыки, чтобы мы могли защитить себя». «Навыки и знания. Всего здесь сейчас обучается 21 ребенок. Со временем вы обязательно познакомитесь с остальными. Но в основном вы будете общаться друг с другом. Для этого наши дни разделены на утренние занятия, где мы получаем знания, и дневную практику, где мы работаем над контролем и укреплением наших особых талантов. У нас уже много лет не было Хайлана, мистер Овид. Мы рады видеть вас среди нас». «Да, мэм. И вас тоже, мистер Марлоу. Кстати, вам не мешало бы запомнить, что известность и слава — разные вещи. Это понятно?» Мальчик уставился на нее с широко распахнутыми глазами. «Да, мисс Дэйвиншоу», — сказал он, явно смутившись. Лицо гувернантки отражало абсолютное беспристрастие. «Итак, во-первых, правило. Вы будете слушать, когда к вам обращаются. Надеюсь, мне не придется повторять дважды. Уроки начинаются в половине восьмого утра. Опаздывать вы не должны. В классе нельзя передвигать предметы или мебель. Я едва ли доброжелательно отнесусь к тому, кто оставит стул на моем пути. Присутствие в столовой на каждом завтраке, обеде и ужине обязательно. Вам ни при каких обстоятельствах и ни по какой причине не разрешается покидать территорию Карндейла, кроме как в сопровождении персонала. Необычным детям не следует слоняться по деревне, тревожа местных жителей. Наша безопасность здесь зависит от нашего благоразумия. Сейчас. Заходить в комнаты взрослых обитателей института запрещено, как и в верхнее восточное крыло, где работает доктор Бергаст. Надеюсь, я не услышу жалоб на то, что вы за кем-то подглядываете. Другие дети и их преподаватели тоже не должны вас волновать. Ваш класс здесь. И самое главное, находиться на острове Глифика строго запрещено. Вы не должны нарушать этот запрет. Я понятно объясняю?» Марлоу поднял руку. «Она тебя не видит, Мар», — прошептал Чарли. «Просто скажи». «Мисс Дэйвиншоу», — обратился к ней Марлоу. «А что такое Глифик? Это большое желтое дерево?» Женщина подцокала языком и наклонила голову с повязкой на глазах, как будто, несмотря на свою слепоту, видела их всех очень отчетливо. «Я полагала, что мисс Оноэ успела рассказать вам о нашем Глифике, разбудив вас утром». «Нет? Она не упоминала о пауке?» Камаку дернула себя за длинную косу, лицо ее покраснело. «Дитя, Глифик — это тот, от кого мы все здесь зависим. Он обитает под деревом, растущим в развалинах древнего монастыря на острове в центре озера. Именно он обеспечивает нашу безопасность, использует силу Орсина и держит его запечатанным. Если с Глификом что-то случится, Орсин разорвется. Это тонкая мембрана. По ту ее сторону лежит иной мир, мир духов. Вам бы следовало по меньшей мере рассказать им, как он выглядит и все такое», — буркнула Рипс. Мисс Дэйвиншоу нахмурилась. «У вас нездоровый интерес к нашему Глифику, мисс Риббон, и вообще ко всему запретному». «Вовсе нет». Женщина неодобрительно подняла бровь. «Я имею в виду все, а не только это», — пробормотала Рипс. «Я уверена, что мисс Риббон поведает вам немало причудливых выдуманных историй о природе и внешнем виде нашего Глифика», — сказала мисс Дэйвиншоу. «Верьте им на свой страх и риск. Полагаю, сейчас все это вас не очень интересует, но мы вернемся к этой теме позже, когда вы здесь пообвыкнетесь». Но мисс Дэйвиншоу ошибалась, утверждая, что Чарли не интересовали ни загадочное устройство Карндейла, ни странное существо, которое дети называли пауком. В ближайшие недели ему предстояло узнать много нового, а со временем и познакомиться со скрываемыми за Орсином ужасами, познакомиться ближе, чем любому другому таланту во всем мире. Но до тех пор все это оставалось для него тайной. Пока они были заняты разговором с мисс Дэйвиншоу, в дверь постучавшись вошел пухлый мальчик, примерно ровесник Чарли или, может, чуть младше, с такими светлыми волосами, что они казались белоснежными, с белыми губами и бледно-голубыми глазами. Он вообще выглядел так, будто его обваляли в муке. «Да, Оскар, в чем дело?» — спросила мисс Дэйвиншоу, повернувшись в его сторону. Запыхавшийся мальчик переводил дух, нервно дергая за повязанный на пальце шнурок. Чарли вдруг увидел, как позади него протискивается нечто крупное и бесформенное, что можно было бы принять за тень, если бы оно не было таким массивным и плотным, слегка вздрагивающим при ходьбе, похожим по консистенции на желе мраморного цвета, скользкое, как сырое мясо. Это безликое существо поворачивало свое подобие головы то в одну, то в другую сторону, словно пытаясь разглядеть то же, что видел Оскар. Однако у него не было ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа. Вокруг него с жужжанием вились мухи. В классе вдруг запахло пережаренным мясом. Сидевший рядом с Чарли Марлоу замер и даже перестал дышать. Но сам он не успел подивиться этой твари, этому, как назвала его Рипс, мясному великану, ибо Оскара прислали с важным сообщением. Элис, наконец, проснулась.